В 11 часов утра в четверг Лемюэль Джонсон стоял в спальне дома Тревиса в Санта-Барбаре. Зеркало над туалетным столиком было разбито вдребезги. Все остальные вещи в комнате были также перебиты и перевернуты. Создавалось впечатление, что аутсайдер пришел в невероятную ярость, видя, что пес живет в комфортной домашней обстановке, в то время как он сам вынужден бродить по дикой местности и жить в довольно суровых условиях. Среди обломков, покрывавших пол, Лем нашел 4 фотографии в серебристых рамках, которые до этого, вероятно, стояли на туалетном столике или на прикроватных тумбочках. На первой цветной фотографии был изображен Корнелл в обществе привлекательной блондинки. Лем уже достаточно много знал о Тревисе и сразу определил, что это его покойная жена Паула. На второй черно-белой фотографии была запечатлена пожилая чета, родители Корнелла, предположил Лем. На третьей, тоже довольно старой, был мальчик лет 11-12, возможно, сам Тревис Корнелл, а, скорее всего, его погибший брат. С последней фотографии на Лема смотрела группа улыбающихся солдат, разместившихся на деревянных ступеньках казармы. Одним из них был Тревис Корнелл. На униформе некоторых ребят были нашивки группы «Дельта» — элитного подразделения по борьбе с терроризмом. В задумчивости, поставив последнюю фотографию на туалетный столик, Лем направился в гостиную, где Клифф продолжал копаться в забрызганных кровью обломках. Он искал то, что не представит интереса для полиции, но может многое поведать сотруднику службы безопасности. Уэн Бенни сразу начала заниматься делом об убийстве в Санта-Барбаре. Лем, например, вообще ничего не знал до 6 утра. В результате пресса уже успела растрезвонить все мрачные подробности убийства Теда Хокни. Репортеры с энтузиазмом распространяли различные версии о причинах гибели Хокни, придерживаясь в основном мысли о том, что Корнелл держал у себя дома экзотическое и опасное животное, например, гепарда или пантеру, которая напала на ничего не подозревающего Теда, когда тот зашел в дом. В средствах массовой информации прошли со смаком сделанные снимки разодранных в клочья и забрызганных кровью книг. Версии такого рода придерживались и в National Inquirer, что, впрочем, не удивило Лема, поскольку, по его мнению, линия, разделяющая сенсационные издания типа Inquirer и официальные средства массовой информации, особенно электронные, намного тоньше, чем думают многие журналисты. Лем уже подготовил и запустил в работу кампанию по дезинформации, направленную на поддержку раздуваемой прессой истерии по поводу диких животных. В соответствии с этим планом в публике должны появиться платные агенты УНБ, утверждающие, что лично знали Корнелла и что помимо собаки он держал у себя в доме пантеру. Другие агенты, которые представятся знакомыми Корнелла, будут с горечью в голосе говорить, что они настойчиво советовали ему удалить у зверя клыки и когти, когда тот был еще детенышем. Получив такие заявления, полиция захочет допросить Корнелла и его неизвестную спутницу насчет пантеры и ее нынешнего местонахождения. Лем был уверен, что таким образом удастся отвлечь прессу от расследований, которые могут приблизить ее к истине. Разумеется, об убийстве станет известно Уолту Гейнсу в графстве Ориндж, который, конечно, по своим каналам свяжется со здешними властями и быстро сообразит. Аутсайдер пробрался далеко на север. Лем с облегчением подумал, что Уолт на его стороне. Войдя в гостиную, Лем спросил у Клиффа Сомса. Нашел что-нибудь? Молодой человек поднялся с обломков, похлопал ладонью о ладонь, сбивая пыль, и сказал: «Ага. Посмотрите, там, на обеденном столе». Лем проследовал за ним в столовую, где на столе лежал блокнот

Они заплатили за одну комнату и взяли с собой Эйнштейна. Любовью они все равно заниматься не могли. Тревис едва успел поцеловать Нору, как тут же от усталости погрузился в глубокий сон. Ему снились существа с желтыми глазами, уродливыми мордами и крокодильями челюстями, утыканными акульями зубами. Тревис проснулся через 5 часов в 12:10 пополудни. Нора была уже на ногах. Она приняла душ, но, поскольку смены платья у нее не было, надела на себя ту же одежду, в которой приехала в мотель. Волосы у нее были еще мокрые и, прилипая к шее, делали ее очень соблазнительной. — Вода очень горячая и напор хороший, — заметила Нора. — У меня тоже, — сказал Тревис, принимаясь ее целовать. — Тогда остынь немного, — произнесла она, отодвигаясь от него. — Маленькие ушки на макушке. — Эйнштейн, у него большие уши. Войдя в ванную, он увидел, что пес взобрался на полку рядом с умывальником и пьет холодную воду, которую Нора набрала для него в раковину. — Знаешь ли, мохнатая морда, для большинства собак туалет — прекрасный источник питьевой воды. Ретривер чихнул, спрыгнул с полки и не спеша вышел из ванной комнаты. У Тревиса с собой не было принадлежностей для бритья, к тому же он решил, что однодневная щетина придаст ему подходящий вид для того дельца, которое ему предстояло совершить вечером в районе Тендерлойн. Покинув мотель, они остановились у первого попавшегося Макдональдса, перекусив, поехали в местное отделение банка Санта-Барбары, где у Тревиса был счет, воспользовавшись компьютерной банковской карточкой, а также карточками MasterCard и Visa, они сняли наличными $1400, затем отправились в офис American Express и с помощью одного из чеков Тревиса, а также карточки Gold Card, получили максимально возможную сумму в $500 наличными и еще $4500 дорожными чеками. Прибавив эти деньги к $2100 наличными и дорожными чеками, остававшимися у них после медового месяца, они имели в своем распоряжении $8500, которыми могли располагать без дальнейших проволочек. Во второй половине дня и вечером Нора и Тревис вместе с Эйнштейном поехали по магазинам. Пользуясь кредитными карточками, они купили полный набор багажных сумок и достаточное количество одежды, чтобы их наполнить, приобрели туалетные принадлежности и электробритву для Тревиса. Он еще купил игру Скребл, на что Нора сказала: «Тебе еще и поиграть хочется?» «Нет», — ответил Тревис, довольный тем, что та не догадывается о цели этой покупки. — Я тебе потом объясню. За полчаса до захода солнца, поместив все свои покупки в просторный багажник Мерседеса, они двинулись вглубь Тендерлойна, части Сан-Франциско, расположенной за улицей О'Фаррелл и входящую клином между Маркет-стрит и Ван-Несс-авеню. Это был район сомнительных баров с полуголыми танцовщицами, заведения, где на сцену выходили девицы вообще без одежды, а также салонов, в которых мужчины платили за то, чтобы посидеть за столиком с обнаженными молодыми девушками и поговорить о сексе, и дело обычно не заканчивалось только разговорами. Весь этот грубый разврат шокировал Нору, которая уже вообразила себя опытной и многое повидавшей женщиной. Она не была готова увидеть такую клоаку. Открыв рот, Нора смотрела на яркие неоновые вывески, рекламирующие пип-шоу, салоны, где клиент, глядя в глазок, наблюдает живые или заснятые на пленку порнографические сцены, женскую борьбу в грязевых ваннах, женщин-пародисток, бани для гомосексуалистов и массажные салоны. Некоторые вывески озадачивали ее, и тогда она спрашивала: «А что они хотели сказать этой надписью? Поднеси к носу розочку». Высматривая место для парковки, Тревис ответил: «Это значит, что девушки танцуют совершенно обнаженными и во время танца пальцами раздвигают половые губы, чтобы показаться во всей красе». «Не может быть». «Может. Боже, я этому не верю. То есть я верю, но этого не может быть. Что, совсем крупным планом? У девушки танцуют прямо на столиках, у клиентов. Законом запрещено дотрагиваться до них, но девушки бывают совсем рядом с посетителями, размахивая голыми грудями у них перед носом. Между их сосками и губами смотрящих на них мужчин едва ли можно просунуть сложенный втрое листок бумаги. На заднем сиденье Эйнштейн фыркнул от отвращения. — Согласен с тобой, парень, — сказал ему Трэвис. Они проехали мимо заведения, на фасаде которого мигали красные и желтые лампочки, и перекатывались голубые и пурпурные неоновые полосы. Надпись у входа гласила «Живое секс-шоу». Нора в ужасе спросила, а что, бывают мертвые секс-шоу? Трэвис так захохотал, что чуть было не врезался во впереди идущую машину, битком набитую желторотыми школьниками. Нет-нет, даже в тендерлойне есть свои пределы. Слово «живое» используется, когда хотят сказать, что шоу демонстрируется на сцене перед публикой, а не записано на пленку. Тут полно секс-кинотеатров, в которых показывают только порнографию, но в этом заведении все происходит живьем. Я, правда, сомневаюсь, что это правда. — А мне наплевать, правда это или нет, — сказала Нора голосом Дороти из Канзаса, которая только что попала в неведомую ранее часть страны Оз. — И вообще, что мы здесь делаем? Сюда приезжают, когда хотят купить то, что не продается в других местах. Например, молоденьких мальчиков или большие партии наркотиков, а также фальшивые водительские удостоверения и поддельные документы. — А, — произнесла она, — теперь понятно. Эту часть города контролирует организованная преступность по типу семьи Корлеоне из «Крестного отца». Полагаю, мафия контролирует большую часть этих заведений, — подтвердил Трэвис, ставя автомобиль у обочины. — Но не думай, что настоящая мафия состоит из благородных героев, подобных Корлеоне. Эйнштейн согласился посидеть в Мерседесе. — Вот что мохнатая морда, — сказал Трэвис. — Если нам повезет, мы тебе тоже выправим новый документ. В нем будет записано, что ты пудель. Нора с удивлением обнаружила, что с наступлением сумерек с моря подул холодный ветер, заставивший их облачиться в теплые нейлоновые куртки, купленные днем. — Даже летом ночи здесь холодные, — сказал Трэвис. — Скоро опустится туман. Городское тепло, накопленное за день, притянет его с моря. Трэвису в любом случае пришлось бы надеть куртку, так как нужно было прикрыть от посторонних глаз заткнутый за пояс револьвер. — Тебе в самом деле может понадобиться оружие? — спросила Нора, когда они зашагали прочь от машины. — Не думаю, я прихватил его с собой в основном в качестве удостоверения личности. Что — Что-что? — Сама поймешь. Она оглянулась в сторону Мерседеса и увидела Эйнштейна с брошенным видом, смотревшего через заднее стекло. Ей стало не по себе от того, что они не взяли его с собой. С другой стороны, — подумала Нора, — посещение таких заведений, даже если туда пускают собак, может нанести ему моральную травму. Трэвиса интересовали только те бары, где вывески были написаны по-английски и по-испански, или только по-испански. Некоторые заведения имели довольно обшарпанный вид и откровенно выставляли на показ облупившуюся краску и сбившиеся ковровые дорожки. Другие же пытались скрыть свою тараканью сущность с помощью зеркал и ярких огней. По-настоящему дорогих и чистых баров было немного. В каждом из таких мест Трэвис заговаривал по-испански с барменом или с музыкантами, когда у тех был перерыв, и некоторым из них раздавал сложенные 20-долларовые купюры. Не зная испанского, Нора не могла понять, о чем он беседует с этими людьми и почему платит им деньги. Когда они вышли на улицу в поисках очередного такого заведения, Трэвис объяснил ей, что в основном незаконными иммигрантами являются мексиканцы, сальвадорцы и никарагуанцы, люди, бегущие от экономического хаоса и политических репрессий. Поэтому на рынке поддельных документов испаноговорящих нелегалов гораздо больше, чем вьетнамцев, китайцев и всех других национальностей вместе взятых. Поэтому самый простой путь выйти на изготовителя поддельных документов лежит через латиноамериканский уголовный мир. У тебя уже есть кто-нибудь на примете? Нет еще. Так, по мелочам. Вполне вероятно, 99% сведений, за которые я заплатил, ерунда или вранье. Но не волнуйся, мы найдем то, что ищем. На этом и держится тендерлойн. Люди, которые сюда приезжают, всегда находят то, что ищут.